Глава 42. Во времена светлые, когда великая семья верующих достойно утвердит поступь свою на пути восхождения, определяться мастером мужчины будут уже в юности и, как правило, до формирования семьи собственной. Ибо чтобы создать семью, мужчина должен быть способен принести в дом свой хлеб через деяния неслучайные рук своих. Во времена же настоящие, когда к вновь пришедшей истине прозревают люди во многом уже зрелого возраста, многие из них еще не обрели мастерства достойного, кроме профессиональных навыков в делах абсурдных. Верующие столкнутся с ситуацией, когда они устремятся обучить руки свои мастерству чудному, но в то же время семья их, где и дети малые, востребуют хлеба сытного, что и справедливо будет, ибо через руки мужские заполнятся дому мастера достатком необходимым, где помощником ему в том может быть жена его, но не наоборот. И вот в сей связи надлежит верующему ознакомиться с определенными правилами становления мастера во избежание непонимания и путаницы. Прежде всего, верующий должен помнить, что как только он перешагнул рубеж, определяющий его зрелость и самостоятельность, он призван устремиться делать самостоятельный шаг и насыщение плоти своей творить самостоятельно, где стремление к тому должно быть постоянным, а шаги делаться от возможностей. Помощь в этом со стороны ближних возможно, лишь в случае самостоятельного решения их, когда усмотрят в этом необходимость. Необходимость же эта определяется через наибольшее приложение сил устремленного к созиданию труда праведного, но имеющего нужду. Это наибольшее определяете через сердце свое и разум, а далее, по необходимости, заполните нужду устремленного». Но будьте осторожны к сотворению внешними усилиями помощи тому, кто, на ваш взгляд, еще не приложил достойных усилий в созидании, ибо такова помощь ваша часто подножкой может стать собрату. Просматривая ныне суть деяний ваших, благодаря коим призвана гармонично развиваться единая, великая семья детей Божиих, вижу необходимым осветить подробнее некоторые характерные особенности, от неведения коих осложняется и до ныне вхождение ваше в гармонию жития меж собой. Эти характерные особенности я открою в их чистом проявлении, без примеси абсурда, существующего в человеческом обществе до ныне. Познав суть этой незамутненной особенности, верующий правильно воспользуется ею, даже если пока еще существует определенный абсурд современного общества. Житие человека во плоти на земле матушки прежде всего зависит от исполнения условий, благодаря коим возможно нормальное существование плоти. Что начинает сказываться с самого рождения ребенка, где независимо от наличия той или иной идеи, требуется обязательное соблюдение тех элементарных потребностей, кои определены природой, и где нарушение сего соблюдения вызовет гибель рожденной плоти. Учитывая данную истину, требуется показать два закона, на основе коих протекает житие человека. Первый закон есть искусство существовать, а второй закон есть искусство созидать в течение своего существования, где в то же время можно рассмотреть первый закон как черный или белые цвета, а второй закон характерен всеми иными цветами и оттенками. Житие животного мира определяется только на основе первого закона, а посему стремление выжить и существовать является для сего мира главным и единственным. В житии человека верующего первый закон также играет важную роль, но не является единственной целью и рассматривается как стремление мастера привести в порядок драгоценный инструмент, дабы впоследствии достойно исполнить труд предначертанный, что в свою очередь позволит мастеру истинно расцветать и наполняться. С юных лет, пока молодой человек еще проводит житие свое под кровом родительским, где пекутся о поддержании жизнедеятельности его плоти, и где основной труд в данном таинстве ложится на плечи родителей, юному человеку необходимо устремиться к приобретению всевозможных навыков, кои являются основой расцвета предначертанного мастерства. В каждой семье верующих родители обязаны способствовать юному чаду своему как можно более времени уделять сему учению, помня в то же время, что сама родительская семья призвана прежде всего обучить детей своих доброму труду на земле. При определенных обстоятельствах, если видится в том разумная необходимость, ученики могут жить в доме мастера, разделяя с ним кров и пищу, и где ученики обязаны участвовать как с мастером непосредственно, так и самостоятельно, в любом труде, который определит мастер. Все плоды труда, рожденные в такой мастерской, используются во всех случаях только по усмотрению мастера. Данное правило, равно как для юных учеников, так и для зрелых мужей, нуждающихся в учении и живущих под кровом мастера. Если же ученик не проживает в доме мастера и не делит с ним пищу, то сей ученик может исполнять только труд, связанный с процессом непосредственного обучения. Но и в этом случае плоды труда учеников используются по усмотрению мастера. Если мастер не видит явной необходимости использовать плоды труда учеников на восполнение определенных нужд, он может оставить сии плоды самостоятельных ученических усилий на усмотрение самих учеников. Ибо не должно верующему мастеру оставлять без особой нужды сии плоды у себя, дабы якобы впоследствии, если возникнет нужда, использовать их. Следующий шаг для обретших навыки умений чудесных, как для тех, кто перешагнул рубеж зрелости во времена недавние, так и для более старших, часто считающих себя умельцами в чем-либо. Есть возможность состояться мастером, в умении коего имеют великую нужду собратья его. Сей шаг определяется прежде всего стремлением верующего не полагаться всецело на мысль о том, что окружающие его собратья якобы обязаны устремиться поддержать жизнедеятельность его плоти, тогда как он полностью окунется в созидание того, в чем он, по его мнению, должен проявиться. Скромность и смирение призваны оберечь верующего от путаницы и сложностей в всем таинстве. Устремленный стать мастером, первыми шагами своими старается утвердить свое самостоятельное существование на земле, беря от плодов ее и для себя, и для тех, кто, возможно, будет иметь нужду в том. Данное таинство может проявляться и тогда, когда у человека нет возможности утвердиться на определенном участке земли, но всегда будет возможность быть в труде, где нуждаются в помощнике. Приглашающая сторона даст кров и пищу. И тогда остальное время, какое он в силах использовать, посвящается созиданию того, мастером чего жаждет стать устремленный. В этом случае скромность и смирение также призваны играть немаловажную роль. Ибо прежде чем отдать изделие рук своих, мастер должен понимать, что собрат его, коему он решил подарить творение рук своих, нуждается не только именно в этом творении, но и в творении именно его рук. А посему стремление подарить что-либо вне этой истины, по любому подвернувшемуся поводу, будет являться ошибкой, создающей очередную сложную ситуацию. Так как тому, кто принял подарок, может совершенно не нравиться сей дар, и он будет гадать о том, что же с ним делать, и не будет ли от этого больно дарящему. Становление мастера, в деяниях коего нуждаются ближние, происходит с иной стороны. С творениями рук своих мастер может лишь знакомить ближних, в стремлении услышать суждения от них, дабы мудрее стать и сотворять еще совершеннее. Ибо мастер прежде всего поглощен самим процессом созидания, жаждуя сотворить как можно более прекрасное. Творение рук его есть песнь души его, а не петь не может душа, переполняющаяся благодатью великой в познании истин священных. Творящий должен помнить, что чем более высокие ступени занимают плоды трудов его, тем более будет проявляться к ним интерес собратьев его. И ежели о чьей-либо нужде он не услышит ушами своими, то увидит глазами, и в зависимости от того, как поймет сие сердцем своим, удовлетворит нужду ищущего. Но так как мастерству вашему проявляться в делах, в коих будут постоянно нуждаться окружающие, то помните, что творения сии с готовностью будут брать не только от того, что исполнены чудно, но и от того, что источник их единственный. Да не задремлет мастер в колыбельке этой. Вот тогда, когда плоды трудов рук ваших все более будут растекаться среди окружающих, обратно к вам от окружающих потечет стремление их восполнить вашу нужду таким образом, чтобы вы меньше отвлекались на несвязанное с творчеством вашим главным. А с течением времени появится возможность и вовсе всецело окунуться в сей труд творческий. Ежели спрос у окружающих на плоды трудов ваших мал, продолжайте совершенствовать умение рук своих, не забывая, что обеспечение плоти своей необходимо сотворять теми же руками. И лишь самостоятельные усилия ближних могут помочь вам сосредоточиться на главном. «Я осветил вам ствол, который имеет ветви». Но сколь бы ни были многочисленны эти ветви, они исходят именно из одного ствола. Описывая правила вашего должного самоустремления, достойно проявиться мастером, следовало бы упомянуть одну из веточек на этом стволе. Когда либо родители, либо иные собратья ваши, соприкоснувшись с вашими устремлениями, могут самостоятельно принять решение взять на себя обязанность по поддержанию вашей плоти, дав тем самым возможность уже изначально с головой окунуться в труд творческий еще до того, как вы явно проявитесь мастерами достойными. Но это решение ближних должно быть только самостоятельным. И ежели они узрят необходимость однажды снять с себя эту обязанность для вашей пользы, то должны сделать это обязательно, давая тем самым вам возможность глубже понять свои действия и умножить собственные усилия. Такие действия часто будут играть для вас и для ближних жизненно важную роль.